отставание от передовых стран. Массовое применение крепостного труда в промышленности сначала привело к быстрому развитию производства, но впоследствии и довольно быстро обусловило его падение. Если в Англии и некоторых других государствах начался промышленный переворот, массовое применение машин, в том числе паровых, то в России промышленная техника оставалась старой. С точки зрения заводчика, водить ее было незачем. Дешевый труд крепостных давал возможность получать неплохую, с его точки зрения, прибыль. Ползунов, который изобрел паровую машину задолго до Уатта, остался в безвестности, в то время как его английский коллега произвел настоящий переворот в промышленности и не только в своей стране, но и за ее пределами. Промышленность Урала, заводы которого приняли активное участие в пугачевском движении, можно назвать, по словам Ленина, примером того самобытного явления в русской истории, которое состоит в применении крепостного труда в промышленности. Она достигла в XVIII веке большого развития, опередив старые промышленные районы Европейской России – тульские, каширские, липецкие, олонецкие заводы, появившиеся в 17-м первой четверти 18 века. К концу 1760-х годов на Урале действовало 84 завода – медеплавильных, доменных, молотовых, железоделательных. На их долю приходило 90% выплавки меди и 65% производства черных металлов по всей стране. Здесь находились самые крупные в мире доменные печи с лучшей же в мире производительностью. Крупнейшие заводы Нижнетагильский, Ревдинский, Невнянский, Кыштымский, Уткинский и другие имели технику, стоявшую на современном мировом уровне, наилучшие показатели по количеству выпускаемой продукции. Твердое и антикоррозийное уральское железо на мировом рынке пользовалось большим спросом и ценилось высоко. На ряде заводов, особенно на Южном Урале, их строили купцы-предприниматели Твердышев, Демидов, Мясников, Осокин и другие, главным образом в 1740-1750-е годы применялся сначала в основном труд наемных рабочих, но постепенно и здесь увеличивается число крестьян посессионных, приписных, примечание. Посессионные крестьяне – владения, крестьяне, купленные владельцами мануфактур и прикрепленные к последним для работы. Они могли продаваться только вместе с предприятиями, на которых трудились. Конец примечания. Вольнонаемных заводчики в основном использовали на вспомогательных, подсобных работах – заготовка и подвозка леса, угля и другое. Решающее значение на Урале в целом имел принудительный труд, и это определило медленные темпы развития местной промышленности и ее последующее отставание. Положение работных людей уральских заводов трудно назвать иначе, как ужасным. Среди них большую часть составляли выходцы из крестьян, купленные к заводам, посессионные, приписанные к ним, приписные из числа государственных крестьян для отработки государственной подати. Другое их название – партичные. Их отправляли на заводы партиями. Многих на заводы отдавали по указам из беглых, нищих, незаконно рожденных солдатских детей. Все они составляли кадры мастеровых и работных людей, квалифицированную рабочую силу, своего рода предпролетариат Урала и других промышленных районов. Вольнонаемные работные попадали в своеобразную полукрепостническую зависимость от владельцев. И приписных к заводам крестьянах они составляли основную массу работных, упоминавшийся уже капитан-поручик Маврин писал, что они отданы совершенно в жертву заводчикам. Домишки свои покинули в пусте, так как заводчики подолгу, особенно в летнее осеннее страдное время, держат их на мануфактурах, думают о своем прибытке и алчно пожирают все крестьянское имущество. Оренбургский губернатор Волков добавляет к этому, что владельцы думают только о том, дабы их заводские крестьяне совсем домостроительства не имели, а единственно от заводской работы питались. Эти крестьяне шли к заводам от своих сел и деревень по нескольку сот верст.